Лу Шен вздохнул. Как жаль, а ведь он был готов преподать этим высокомерным ублюдкам урок. Хотя они, судя по всему, тоже занимались боевыми искусствами, их мастерство было настолько ничтожным, что он справился с ними всего за пару шагов. В отличие от них, Лу Шен был мастером, культивирующим внутреннюю силу. Его техника черной ярости была эффективна даже против демонических призраков, что уж говорить об обычных людях. Хотя он никогда не пробовал сражаться с тремя или пятью противниками, Лу Шен не сомневался, они не представляют для него угрозы. Но эти трое просто ушли, тем самым разрешив конфликт. Сун Чжэнь облегченно вздохнул. Глаза Чэнь Юньси наполнились слезами. Лу Шен хотел ее утешить, но она, извинившись, спешно ушла. Остальные окончательно потеряли интерес к танцам дракона. Сун Чжэнь, выпроводив девиц, предложил парням отправиться на берег озера. Кипарисовое озеро этой ночью было удивительно спокойным. Легкие прогулочные катера, украшенные красными фонарями, скользили по гладкой поверхности озера. Сун Чжэнь провел их на борт одной из лодок. Их поприветствовала очаровательная, несмотря на свой возраст, хозяйка. «Молодой господин Сун, давненько не виделись. Сзюнер уже прожужжала мне о вас все уши. Сзюнер сейчас свободна», — улыбнулся Сун Чжэнь. «Естественно, она с нетерпением ждет молодого господина», — рассмеялась хозяйка. «Что касаемо ваших друзей, если им понравится какая-нибудь дама, пусть дадут об этом знать слуге». Их провели в отдельную, искусно украшенную комнату. В ней находилось около десятка дам, одетых в легкие, парчевые наряды. Каждая из них могла похвастаться прекрасной внешностью и стройной фигурой, а также манерами, присущими дочерям богатых семейств. «Будьте благословенны, молодые господа», — поприветствовали их девушки. «Братья, можете выбрать одну из них», — небрежно сказал Сун Чжэнь, после чего обнял за талию стоявшую в сторонке леди. Глаза Ван Цзы Цуэня едва не вылезли из орбит. Лицо пылало от волнения, пока он решал, какую же из девушек выбрать. В отличие от равнодушного лица Лушина, который, подозвав к себе самую скромно одетую девушку, усадил ее рядом с собой. После того, как выбор был сделан, подали насыщенный цветочный чай. Заиграла приятная музыка. Произошедшее сегодня. Стоило Сун Чжэнь вспомнить о том, что произошло в башне, как его лицо покраснело. Это было похоже на узел в сердце, который невозможно разрубить. «Брат Сун, зачем вспоминать об этом в такой прекрасный момент? Давай лучше выпьем». Ван Цзы Цуань едва мог держать себя в руках, не сводя глаз с сидящей рядом с ним девушки. «Если глаза меня не обманули, одним из троих, что насмехались над нами сегодня, был Ван Шуньюн, сын заместителя командующего армией Горного края. О других затрудняюсь что-нибудь сказать, но вот Ван Шуньюн, второй, молодой господин Жун, он очень влиятелен», — сказал Ван Цзы Цуань. Лу Шен покачал головой. После всего случившегося с ним в прошлом подобные определения для него уже ничего не значили. «Ладно, хватит об этом. Давайте не будем превращаться в зануд. Пейте». «Будем пить до упаду», — воскликнул Ван Цзы Цуань. Сун Чжэнь, согласно кивнув, отпил из бокала глоток вина. Честно говоря, Лу Шен не любил подобные места и к алкоголю не был благосклонен, но видя, как Сун Чжэнь подавлен, пил с ним до глубокой ночи. На прогулочных лодках продавались только вино и искусство, но не сексуальные услуги. К тому времени, когда троица закончила пить, было уже около 3 часов ночи. Распрощавшись с приятелями, Лу Шен задумался о своем низком статусе в этом мире. Даже отпрыски невероятно богатых семей, такие как Сун Чжэнь или Чэнь Юньси, не осмеливались выступить против детей чиновников. Несмотря на то, что он выпил довольно много вина, его разум оставался холодным и трезвым, без малейшего намека на сонливость. Покинув лодку, он направился к своему дому. Думал по пути снять экипаж, но так ни одного и не встретил. Было слишком поздно. Мало кто из извозчиков работал в такой час, большинство предпочитали проводить ночи в теплой постели. У него не осталось другого выбора, кроме как идти пешком. В это время суток улицы города были холодными и пустынными. Осталось всего лишь несколько пьяниц, спящих на лавочках тенистых аллей. Дома по обе стороны дороги были окутаны темнотой, и лишь у порогов некоторых горели желтые фонари. Лу Шен зашагал быстрее. Когда он был на полпути от дома, обнаружил пропажу висевшего до этого на поясе кошелька. Проверил еще раз, но кошелька так и не нашел. Должно быть, остался на лодке. В его кошельке было немного денег, но там лежала записка от Дуаньму Юань и ключ от дома. Он не мог себе позволить их потерять, поэтому, развернувшись, направился обратно к озеру. К этому времени большая часть прогулочных судов, погасив фонари, причалила к берегу. Озеро практически опустело. Поднявшись на пирс, он быстро нашел ту лодку, на которой недавно отдыхал с приятелями. На ней никого не было, и только погасшие фонари качались на ветру. «Дамы, должно быть, уже ушли, остались только слуги», — подумал Лушен, поднимаясь на судно. «Есть здесь кто?» — крикнул он и, не дождавшись ответа, пошел дальше, вглубь палубы. На лодке никого не было. Палуба была идеально чистой. От досок, окрашенных в зеленый цвет, отражался призрачный лунный свет. Спустившись вниз, Лушен попал в длинный темный коридор с рядом покрытых блестящим лаком дверей. Над каждой дверью висел небольшой стеклянный фонарь, излучающий тусклый красноватый свет, из-за чего коридор выглядел довольно устрашающе. «Есть кто живой?» – громко спросил Лушен, но ответа так и не дождался. «Что-то я не припоминаю, чтоб здесь раньше висели эти фонари». Глаза юноша, сузившись, превратились в щелки, а сердце сжалось от нехорошего предчувствия. Глава 39. Влюбленность. Часть 3. Лушен хорошо запомнил дорогу, поэтому сразу направился к нужной комнате. Пройдя просторный холл, начинавшийся в конце коридора, поднялся по боковой лестнице. Подошел к закрытой двери, над которой висел незамеченный им ранее слабо светящийся фонарь. Его сердце внезапно сковало холодом. Ху-ху. Пронесся мимо него поток холодного воздуха. Резко развернувшись, он успел заметить что-то, промелькнувшее у него за спиной. Несущие смерть уничтожены, но несмотря на это, сверхъестественные силы не желают меня оставлять. Может, я чересчур к ним чувствителен? Лушен ничего конкретного не видел, поэтому не успел слишком сильно испугаться. Обернувшись, он потянулся к ручке. Кааха! Дверь со скрипом отворилась. Внутри висели два стеклянных фонаря, окрашивавших интерьер в кроваво-красный цвет. «Здесь кто-нибудь есть?» – спросил юноша, с опаской заглядывая внутрь. «Да», – донесся до Лушена скрипучий, иссушенный голос. Развернувшись, он увидел стоящую у входа старуху с белым фонарем в руке. Сморщенное, как кора умирающего дерева, лицо, старческие глаза, с интересом наблюдающие за Лушеном. «Молодой человек, что вы делаете здесь в столь поздний час? Я кое-что потерял. Поясной кошелек. Вернулся, чтобы его найти», — улыбнулся Лушен. «Понимаю. Тогда идите, ищите», — безразлично кивнула старуха, после чего, обернувшись, вышла из комнаты. Лушен пожал плечами. Дождавшись, пока странная женщина скроется из виду, закрыл дверь, осмотрелся. Два больших фонаря, замеченных им ранее, висели высоко на одной из стен. Ярко-красные лучи окутывали комнату кроваво-алым светом. Первым делом Лушен осмотрел место, где он недавно сидел. Облегченно вздохнул, обнаружив под подушкой свой поясной кошелек. Развязал тесемки. Внутри лежало несколько серебряных и золотых монет, оставленная Дуаньму Юань запиской и бумажный пакет с останками демонического призрака. Закрепив кошелек на поясе, юноша выпрямился. Еще раз осмотрел комнату. Ему показалось, что сияние фонарей стало немного ярче. Все его чувства кричали: происходит что-то неладное, пора отсюда убираться. Спешным шагом юноша направился к двери, нажал на ручку, но дверь не поддалась. Лушен надавил сильнее, но все осталось по-прежнему. Казалось, будто на дверь с обратной стороны навалилось что-то тяжелое. Даже несмотря на свою теперешнюю силу, он сумел приоткрыть ее едва ли на дюйм. «Да что за...» — в сердцах пнул ногой препятствие Лушен. Напитав руки энергией ци, он со всей силы навалился на дверь. Бум! От сильного толчка дверь с грохотом распахнулась. Прочная ручка, не выдержав удара, раскололась на две части. Стрелой промчавшись по коридору и миновав несколько поворотов, Лушен вылетел на палубу. Перепрыгнув с лодки на пирс, оглянулся на судно. Это был все тот же прогулочный катер с палубой, на которой не было ни души. Тревога в душе Лушена постепенно сошла на нет. Он почувствовал, что нависшая над ним угроза, наконец, отступила. Тяжело вздохнув, он, больше не оглядываясь, направился к городу. Ноги сами несли его домой. Закрыв дверь, Лушен задвинул тяжелый засов. Внутри было холодно, словно он находился не внутри жилого помещения, а в каменном гроте. Вслепую добравшись до стола, он нащупал рукой кремень. Ударив несколько раз, запалил свечу. Помещение озарил тусклый желтоватый свет. «На этом катере явно происходит что-то нехорошее», — подумал он, прокручивая в голове недавние события. Вот что за напасть, то несущая смерть, то лодка с красными фонарями. А я еще хотел некоторое время отдохнуть и расслабиться. Видимо, придется заняться культивацией внутренней силы раньше, чем я планировал. Нет времени ждать. Пора приступать к осуществлению моих планов. Покинув кабинет, Лушен направился в спальню. Вытащил из-под кровати тяжелый, обитый кованым железом сундук. Достав из кошелька небольшой ключик, вставил его в замочную скважину. Послышался едва слышный щелчок. Подняв крышку, он извлек из сундука два маленьких буклета, завернутых в светло-коричневую бумагу. Взяв один из них, некоторое время держал его в руках, после чего плавно опустил крышку. «Зеленая сосна» – формула одной мысли. На обложке, украшенной танцующими драконами и огненными фениксами, было написано всего 5 слов. Лушен осторожно раскрыл книгу. На первой странице была изображена одинокая сосна, крепкими корнями впившаяся в нависавшую над морем скалу. Несколько секунд он пристально рассматривал рисунок. Затем, закрыв книгу и скрестив ноги, уселся на кровать. Пришло время медитации. Он довольно долгое время культивировал мастерство жизненной силы. Каждый раз, как он его практиковал, юноша чувствовал, что его энергия ци вот-вот выйдет на новый уровень, но вопреки его ожиданиям, она мгновенно поглощалась энергией ци техники небесного журавля. Эх, Лушен открыл глаза. Ну, почему внутренние техники так сильно конфликтуют друг с другом? Только не говорите мне, что я не смогу продвинуться дальше этого уровня. Неужели нет никакого способа? В этот момент он бессознательно дотронулся рукой до пояса, с силой сжал кошелек. Когда его пальцы коснулись пакета с прахом демонического призрака, он внезапно вздрогнул. Этот пакет содержит останки демонического призрака. Он раскрыл пакет, потрясенно уставился на черный порошок, точно уверенный, что раньше он был белым. Помнится, свою способность призывать модификатор я активировал при помощи камня, оставленного призраком. Если исходить из этого, Лушен посмотрел на порошок, и в голове его возникла сумасшедшая идея. «Диэйблуе», — решительно скомандовал он. Перед глазами привычно замерцала голубая рамка. Лушен посмотрел на экран модификатора. К сожалению, техника зеленой сосны там так и не появилась. Некоторое время он колебался, поглядывая на пакет с порошком. Потом, решившись, высыпал его на ладонь. С тех пор, как он добыл порошок, он старался не прикасаться к нему голой кожей, опасаясь за свое здоровье. Однако сейчас вдруг решился. Посмотрев на кончик указательного пальца левой руки, сделал небольшой надрез. Выдавил несколько капель крови на порошок. Ша-ша-ша-ша. Стоило крови коснуться порошка, как в воздух взмыли белые облачка дыма. Через несколько секунд порошок из черного снова стал белым. Лушен почувствовал, как холод энергии ин тонким потоком вливается в его тело. Начать экстраполяцию боевых искусств высветилось перед его глазами. Как я и думал, Лушен был в восторге. У него и раньше были подозрения в отношении модификатора. Впервые они возникли, когда техника черного саблезубого тигра, вопреки тому, что в ней было всего 3 уровня, достигла 4-го. Видимо, модификатор поднимал технику на следующий уровень, основываясь на информационных резервах его мозга. При правильном подходе он мог создать уровень техники, которого изначально не было. Но почему тогда, несмотря на все его попытки, подобных ситуаций больше не возникало? Я активировал модификатор в тот день, когда была уничтожена семья Сюй. Видимо, все, что со мной происходит, как-то связано с призраками. Лушен горько усмехнулся. Пока он размышлял, выскочившее перед ним диалоговое окно даже и не думало исчезать. «Начать экстраполяцию боевых искусств», все так же гласило оно. Да, наконец решился юноша. Как оказалось, практически все его боевые искусства, собранные в модификаторе, можно было экстраполировать и интегрировать. Все полученные им боевые искусства и техники были результатом того, что он поглощал все знания, которые мог найти, благодаря чему рос и уровень его самопознания. Это было сродни реорганизации и перестройки информационных резервов, вот только все это происходило не в компьютере, а в его уме. Его разум был, как бы это правильнее сказать, перекалиброван. В нем возникли новые ядра, ставшие основой для перестройки боевых искусств. Это было похоже на использование блоков при строительстве дома, с множеством доступных для выбора конструкций. Кроме различных техник, которые до этого уже были в его модификаторе, появилось несколько новых кнопок и функций. Теперь было ясно видно, какие из боевых искусств можно экстраполировать, а какие нет. Лу Шен тщательно изучил все графы сверху донизу. Было бы идеально использовать технику черной ярости для поглощения остальных боевых систем. Впрочем, техника небесного журавля тоже могла бы стать неплохой основой. Да и техника черного саблезубого тигра для этого тоже подходит. А может, взять разрывающую сердце длань? Лу Шен колебался. Жаль, что порошка маловато, да и выбор не слишком велик. Взглянув еще раз на экран модификатора, он, наконец, заметил, что опция сейчас доступна только для двух техник, небесного журавля и черного саблезубого тигра. Немного подумав, он все же принял решение, нажал кнопку, расположенную рядом с техникой небесного журавля. В конце концов, навык внутренней силы, не это ли лучшая основа? После выбора все кнопки исчезли, а сам модификатор как будто смазался. Понимание техники небесного журавля в его уме стало более полным. Более того, он словно слился с руководством. Хотя знания конфликтовали и сталкивались, в голове то и дело возникало множество различных идей. Все это длилось на протяжении 10 коротких вздохов. Лу Шен закрыл глаза, снова открыл. Из его тела исходила совершенно новая аура, пронзительная и холодная. Взглянув на экран модификатора, он понял, что две его техники, нефритового журавля и черного саблезубого тигра, слились воедино, создав новую внутреннюю силу, намного более мощную, чем изначальные. Новая форма внутренней силы обладала не только эффектами регенерации и выносливости, а и смертоносной взрывной силой. Этот новый тип внутренней силы, экстраполируя навык жизненной силы, объединяет его с разрушительной силой внутренних силовых навыков. Такое объединение – это действительно круто. Лу Шен был восхищен. Если бы у меня было больше порошка, возможно, я смог бы экстраполировать и более мощную технику, такую как черная ярость. Он сразу почувствовал силу своего нового умения. Судя по всему, после модификации регенеративные способности техники нефритового журавля значительно возросли. Эта техника больше не является техникой нефритового журавля. Отныне буду называть ее техникой черного тигра и нефритового журавля. Стоило ему об этом подумать, как модификатор, моргнув, изменил название. Глава 40. Влюбленность. Часть 4. Новый навык внутренней силы стал для Лу Шена настоящим прорывом. Техника черного тигра и нефритового журавля больше не конфликтовала с техникой черной ярости. Лу Шен чувствовал, как его переполняет энергия. Его сущность, ци и дух стали намного крепче. Поднявшись и шагнув вперед, он выполнил один из шагов техники черного саблезубого тигра. Чи, хо. Послышался едва различимый рев тигра. Воздух вокруг заметно нагрелся. Такого эффекта он достиг, вложив в шаг всего лишь четверть силы, тогда как раньше у него уходило не меньше половины. Эффективность внутренней ци возросла примерно вдвое. Лу Шен был очень доволен. Он вспомнил, как однажды дядя Чжао рассказывал ему о мастерах боевых искусств. Говорят, в центральных равнинах очень много великих мастеров, достигших одного из двух уровней – знание цели и средоточие духа. Большинство этих мастеров находится на уровне средоточия духа. Они культивируют как внутреннюю, так и внешнюю силу. Поэтому их ци непрестанно циркулирует, а их боевое мастерство постоянно растет. Интересно, какого уровня к этому времени достиг я? Лу Шен снова задумался. Сам того не подозревая, я начал повышать свой уровень силы еще в Цзюлянь. Фактически, из всех моих навыков лишь техника черного саблезубого тигра имеет более-менее значимый уровень мастерства. И хотя я еще не достиг уровня средоточия духа, сила моей ци намного превосходит силу обычных мастеров. Вот только, сложно пока сказать, выиграю я или проиграю, столкнувшись с мастером уровня средоточия духа. Но у меня есть одно неоспоримое преимущество. В свои 19 я имею довольно прочную основу для совершенствования. Если бы еще не было никаких сверхъестественных существ, этот мир был бы прекрасным. Как жаль, Лу Шен с сожалением вспомнил о своих стычках с демоническими призраками. Его размышления прервал внезапно донесшийся с улицы крик петуха. Лу Шен выглянул в окно, на горизонте занимался рассвет. Ночь пролетела быстро и незаметно. Встав с кровати, юноша набрал в кувшин воды, вымыл лицо и ополоснул рот, после чего, одевшись, покинул комнату. Сначала отправился в ресторан, где обычно завтракал. Заказал несколько булочек с мясом, кашу из молотого зерна и тарелку жареных овощей. Хотя для него эти блюда не были пределом мечтаний, многие посетители ресторана смотрели на него с завистью. Лу Шен мигом проглотил все булочки. Они были размером с ладонь, с тонкой, хорошо прожаренной корочкой и щедрой начинкой. Ему было плевать, что они горячие. Начав изучать технику черной ярости, Лушен стал менее восприимчив к жаре. Он мог легко держать руку над огнем свечи в течение 5 или 6 секунд, не чувствуя никакого дискомфорта. В каждую бамбуковую корзинку помещалось 6 булочек. Лушен съел содержимое 5 корзинок, ровно 30 булочек. Потом смел с тарелки все овощи, даже толком их не переживав. Придвинул к себе чугунок с жидкой мелкозернистой кашей. Честно говоря, таким количеством можно было легко накормить 5, а то и 6 человек, но Лушену ее хватило на 3 глотка. Отставив пустую посудину, откинулся на спинку кресла. Ух ты! Посетители смотрели на него с удивлением. Для этих людей, ведущих неинтересное, однообразное существование, такое зрелище было сродни чуду. Теперь им будет что рассказать при встрече друзьям вместо заезженных анекдотов. Выражение лица Лушена оставалось прежним. Прежде чем встать и уйти, он элегантно вытер уголки рта шелковым носовым платком. Огромный контраст между его недавним варварским поведением и тем, как он вел себя сейчас, произвел огромное впечатление на посетителей и официантов. Меж тем, Лушен снова задумался. Внутренняя ци формировалась путем закаливания собственной сущности и преобразования ее в энергию ци. Лушен владел 2 основными техниками внутренней силы, черной ярости и черного саблезубого тигра. Происхождение техники черной ярости было неизвестным, но несмотря на то, что она была неполной, ее эффективность была удивительной, с ее помощью можно было убить сверхъестественное существо. Что касаемо его новой техники, черного тигра и нефритового журавля, это умение, в основном, помогало в восстановлении тела и возбуждало у Лушена повышенный аппетит. После ресторана Лушен, забравшись в конный экипаж, направился в сторону Восточного университета. Прибыл он как раз вовремя, со звоном утренних колоколов. Поспешил в учебный зал. Восточный университет, занимавший большой земельный участок, располагался у подножия Восточных гор. Примыкая к окраинам города, он не попадал под его юриспруденцию, имея собственную систему управления и свою небольшую армию. Деканом назначался высокородный чиновник, избираемый судом. В горном крае была иная, чем в других городах, система управления. Согласно легендам, это учреждение еще во времена конфуцианства было основано каким-то важным чиновником. Учреждение постоянно росло и ширилось, пока однажды не превратилось в Восточный университет, такой, каким мы видим его сейчас. Добравшись до учебного зала, Лушен поприветствовал Лурая, которого все называли Старшим Лу. Старший Лу стоял на трибуне. Открыв реестр класса, он как раз собирался проверить присутствующих. Лушен и еще несколько учеников, поклонившись, прошли на свои места. Учебный зал представлял собой большую прямоугольную комнату, в которой отдельно друг от друга сидели 10 учащихся, студентов, за которых отвечал Лурая. Лушен расположился неподалеку от Сунчжинга. Усевшись на свое место, юноша достал из шкафа учебники по гуманитарным наукам. Так было заведено, книги, необходимые для обучения, студенты не носили домой, а оставляли их в индивидуальном книжном шкафу, который по совместительству являлся и учебным бюро, перед которым следовало сидеть, скрестив под собой ноги. Дучжинсюй, здесь. Ван Дао, есть. Чжаобаньюе, здесь. Янь Сун, тут. Лицо старшего Лу выглядело бесстрастным, когда он зачитывал имена учащихся. Лушен, здесь. Сунчжинга, здесь. Ван Цзэцуань. Староста Лу обвел суровым взглядом сидящих перед ним студентов. Естественно, он давно запомнил имена и лица всех учащихся, сейчас же решил убедиться, что Ван Цзэцуань на самом деле отсутствует. «Вижу, Ван Цзэцуань сегодня не пришел, на всякий случай все же уточнил он». Сунчжинга посмотрел на место, где обычно сидел Цзэцуань. «Может, у него возникли какие-то проблемы дома?» – тихо пробормотал он. Лушен оглянулся, Ван Цзэцуань и вправду отсутствовал. Ему внезапно вспомнился прогулочный катер, который они накануне посещали. Возможно, он просто проспал, пытаясь избавиться от вспыхнувшей в душе тревоги, предположил юноша. Когда он это сказал, на лице Сунчжинга появилась какая-то странная улыбка, словно он что-то вдруг вспомнил. Кроме этих двоих все остальные молчали. Убедившись, что Ван Цзэцуань на самом деле отсутствует, старший Ли, взяв в руки перо, вычеркнул его имя из списка. «Ну что ж, давайте начнем урок. На предыдущем занятии мы говорили». Старший Лу сосредоточился на том, чтобы как можно доступнее объяснить студентам написанное в книге. Немного послушав преподавателя, Лу Шен снова взглянул на пустующее место Ван Цзиньюаня. Он не мог избавиться от чувства, что отсутствие этого парня как-то связано с тем прогулочным катером. Через 2 часа урок, наконец, закончился, после чего старший Лу, собрав свои книги, покинул аудиторию. Лу Шен и Сун Чжиньга поднялись со своих мест. По-видимому, молодой господин Шен уверен в своем успехе на годовых экзаменах. Ухмыльнулся Сун Чжиньга, поддразнивая приятеля. «Я заметил, каким невнимательным ты был на протяжении всего урока. Может, ты давно понял глубинный смысл бытия, и учитель не может преподать тебе ничего нового? Прекрати, брат Чжиньга», — улыбнулся Лу Шен. На самом деле он восхищался Сун Чжиньга, простым и щедрым парнем, не унижающим одногруппников, чьи семьи были беднее его. Он был ко всем одинаково лоялен. Когда друзья обращались к нему за помощью, он никогда не отказывал. «Кстати, Чэнь Юньси здесь. Ты вчера познакомился с такой милой дамой, в сравнении с которой Юньси выглядит просто невзрачно. Так что, лучше беги». Посмотрев в сторону выхода из аудитории, подмигнул Лу Шену Сун Чжиньга. Обернувшись, Лу Шен увидел стоящую у двери девушку. На ней было белое короткое платье с широкими рукавами, наполовину закрывающими пальцы. Длинные волосы, собранные на затылке, украшала заколка, выточенная из белого нефрита. Прядь черных волос игриво опускалась на грудь. Она выглядела элегантно и изысканно, словно фея. При виде ее сердце Лу Шена забилось чуть быстрее. «Это еще кто? Такая отвратительная фигура!» — нарочито громко прошептал один из студентов, нарушив атмосферу очарования. «А ноги? Такие длинные, что просто режет глаза. Если бы не это, я не отказался с нею встречаться. Ой, это же Чэнь Юньси. Если бы она не была так уродлива, учитывая богатство ее семьи, у порога ее дома каждый день выстраивалась бы очередь женихов. Как жаль, супер отвратительные ноги. Да, хуже некуда. Хватит, ребята, она не виновата, что выглядит так. Мы все сокурсники. Вам не кажется, что критиковать внешность своего товарища, особенно учитывая то, что он является женщиной, грубо и нетактично?» — вмешалась одна из девушек-студенток. Лу Шен посмотрел на длинные ноги Чэнь Юньси. Для него они были верхом совершенства. Затем перевел взгляд на прячущих глаза студентов. Честно говоря, он был поражен их грубостью. «Иди же к ней. Юньси ведь только ради тебя так нарядилась». Сун Чжиньга давно заметил, что между этой девушкой и Лу Шеном начинают зарождаться теплые чувства. Лу Шен шагнул вперед. Схватив Юньси за руку, он вывел ее из учебного зала. Особо не раздумывая, направился к лекционному. Лекционный зал был местом, где время от времени проводились встречи с известными людьми. Эта часть университета была мало посещаемой, и здесь легко можно было уединиться. Но он шел совсем не туда. В этом мире право на образование имели не только мужчины, а и женщины, как и право занимать официальные должности. Система управления обществом в этом мире была немного похожа на систему, действующую в Древнем Китае во время правления династии Тан. Всю дорогу до леса, раскинувшегося за лекционным залом, они бежали. Возвышающийся у подножия горы лес был темным и довольно прохладным. Только скрывшись в тени его крон, Лу Шен остановился. «Почему ты пришла? Что-то случилось?» Чэнь Юньси, улыбнувшись, протянула ему руку, в которой был зажат красный пион. «Это для тебя». Лу Шен молча взял цветок. Хотя женщины в таком возрасте были более смелыми и открытыми, мало кто из них решился взять на себя инициативу. Чэнь Юньси смущенно улыбнулась. «Когда-то моя семья хотела, чтоб я вышла замуж за того вчерашнего парня, но, к счастью, он отказался. Он сказал, что я не подхожу их семье даже в роли наложницы». В ее улыбке сложно было не заметить грусть. «Я знаю, что выгляжу не очень привлекательно. Мои ноги слишком длинные. Это понятно, почему мной никто не интересуется. Мне так больно, когда они меня высмеивают. Я не могу не опустить голову, когда это слышу». Уголки губ Лу Шена чуть дрогнули. С какой стороны ни посмотри, ее слова казались ему странными. В его душе возникли противоречивые чувства, от которых он никак не мог избавиться. «Но у меня нет выбора. Что поделаешь, если я родилась такой?» Подняв голову, Юньси посмотрела на него. В ее глазах застыла боль. «Я знаю, что ты меня не любишь, но ты мне очень нравишься». Она стиснула зубы. Потом сняла с талии кошелек с медной застежкой. Раскрыла его. «Мой отец сказал, что семья Лу хочет перебраться в более крупный город. Так почему бы ей не переехать сюда? Если вы согласитесь, 15 ресторанов Горного края станут вашими. Думаю, этого хватит, чтоб семья Лу смогла встать на ноги. Глава 41. Влюбленность. Часть 5. К такому повороту Лу Шен был не готов. Горный край и Цзюлянь были совершенно разными городами, не идущими друг с другом ни в какое сравнение. Самый бедный ресторан Горного края стоил 10 подобных учреждений в Цзюлянь, а ему предлагали 15 таких ресторанов. Это было так неожиданно. Даже распродав все свое имущество, его семья не смогла бы позволить себе такое приобретение. Все дело в том, что помимо денег, для постройки ресторана в таком месте требовалось много других ресурсов. Нужно было потратить не меньше миллиона серебряных тайлей. У семьи Лу не было и половины этой суммы. После недолгих размышлений предложение уже не выглядело таким привлекательным, словно его просто пытались купить. Лу Шен как никогда ясно понял смысл двух крылатых фраз: «Деньги правят миром, и деньги – это власть». И что значит быть человеком-игрушкой? С одной стороны, материальное положение и влияние господина Ченя могли ему очень сильно помочь. С его помощью было бы легче найти великих мастеров боевых искусств. А о проблеме покупки медикаментов и целебных трав и вовсе можно было забыть. Но это была лишь одна сторона монеты. Цзюлянь был несравним с Горным краем. Это место можно было назвать стратегическим. Крепость, охраняющая узкий перевал, разделяющий северные земли и центральные равнины. Сумев закрепиться здесь и став очень богатым, старый господин Чень обрел влияние, о котором Лу Шен не смел даже мечтать. Он определенно не был посредственностью. Чень Юньси призналась ему в своих чувствах. Хотя женщины ее возраста были более откровенными и смелыми, такой поступок требовал немалого мужества. Посмотрев на стоящую перед ним девушку, Лу Шен глубоко вздохнул. «Что это у тебя?» — кивнул на ее руку. Услышав эти слова, Чень Юньси сначала посмотрела на Лу Шена, потом на документы, что держала в руках, чуть закусила губу. «Брат Лу, это, Юньси, дело вовсе не в том, что ты мне не нравишься, и мне плевать, что остальные считают твои ноги уродливыми. Для меня они – самая привлекательная часть твоего тела». Лу Шен не мог этого не сказать. Чень Юньси поначалу решила, что Лу Шен просто пытается ее утешить, но потом, посмотрев ему в глаза, поняла, что он искренен. «Юньси, ты ведь меня совсем не знаешь», продолжил юноша. «Несмотря на то, что мы знакомы уже несколько месяцев, видимся мы только в университете. Я не хочу, чтоб моя будущая спутница жизни сожалела о своем поспешном решении, когда узнает мои плохие стороны». Все, что он говорил, было всего лишь попыткой оттолкнуть Чень Юньси. Его жизнь была слишком сложной для нее и слишком опасной. У него был модификатор, но самое главное – на него охотились демонические призраки и другие сверхъестественные существа. Ему нужно было стать еще сильнее, чтобы в случае надобности суметь защитить своих близких. Он не хотел довольствоваться жизнью мужа богатой женщины, не хотел оставаться простым смертным, зависимым от благосостояния и удачи других людей. Он хотел стать хозяином своей судьбы в этом темном и опасном мире. Правда, такая жизнь была полна опасностей, но ранняя женитьба казалась слабостью в его глазах, делающей его уязвимым. Вопреки ожиданиям, его слова не разочаровали Чень Юньси. Скорее, наоборот, она смотрела на него с еще большим обожанием. «Брату Лу плевать на деньги. Я так рада». Ее большие глаза восторженно сверкали. «Я счастлива, что ты не согласился. Обещаю сделать все возможное, чтобы узнать тебя получше и, главное, понять». Закончив говорить, она закрыла руками покрасневшее лицо, после чего, развернувшись, убежала. Лу Шен молча смотрел ей вслед. Все вышло совсем не так, как странно. Покачав головой, он направился обратно в учебный зал. День пролетел незаметно. Тревожило только одно: от Ван Цзы Цуэня по-прежнему не было никаких вестей. Сун Чжиньга даже ходил к нему домой, но, как оказалось, его никто не видел. Волнуясь о приятеле, Лу Шен и Сун Чжиньга договорились заняться его поисками на следующий день, если он так и не появится. На следующий день, когда Лу Шен, как обычно, последним зашел в класс, Ван Цзы Цуэня там не было. Как и всегда, урок начался с переклички. Когда очередь дошла до Ван Цзы Цуэня, один из студентов сказал: «Я живу в доме напротив, так что с уверенностью могу сказать, вчера вечером в его окнах не горел свет». Похоже, он не ночевал дома, он вернулся в родной город. Старший Лу нахмурился. Почему тогда не подал заявку на отчисление? Вот глупец. Похоже, его больше не волнует предстоящий экзамен. Для участия в ежегодном экзамене требовались рекомендации учебного учреждения. Если студент учился неудовлетворительно или пропускал занятия, никаких рекомендаций ему не давали, и он не мог участвовать в экзамене. Ван Цзэцуань не настолько безрассуден, чтоб пропустить ежегодный экзамен, пробормотал Сун Чжинга. Потом посмотрел на учителя. Старший Лу, возможно, у Цзэцуаня возникли какие-то проблемы. Я знаю его двоюродного брата. Позвольте мне выяснить, что на самом деле произошло. Я не возражаю. Это правильно, когда товарищи друг о друге беспокоятся, одобрительно кивнул Лурао. После этого урок пошел своим чередом. Лу Шен незаметно наблюдал за Сун Чжинга. Тот был явно обеспокоен исчезновением молодого господина Вана, и Лу Шену все больше казалось, что дело не обошлось без хозяев таинственной прогулочной лодки. Он решил, как можно скорее выяснить у Сун Чжинга, что он по этому поводу думает. Учебный день подходил к концу. Для Лу Шена лекции никогда не представляли особой сложности. Ни в этой, ни в прошлой жизни. В отличие от него, Сун Чжинга было очень сложно учиться. Даже после окончания занятий он подолгу оставался за своим столом, осмысливая то, что говорил во время лекции старший Лу. «Брат Чжинга», — окликнул приятеля Лу Шен. «Мне кажется, что-то здесь не так. Обычно Ван Цзэцуань очень осмотрителен и осторожен. Из нас всех он самый дисциплинированный и прилежный. Не верю, что он мог бы пропустить 2 дня занятий, если б с ним ничего не случилось». Сун Чжинга, спрятав в бюро перо и чернила, согласно кивнул. «Я тоже так думаю. Поэтому и решил навестить его брата. Идем вместе, я тоже очень волнуюсь», — посмотрел на него Лу Шен. Сун Чжинга был удивлен. На перемене он подходил к большинству из своих одногруппников, предлагая отправиться вместе, но у всех них нашлись какие-либо неотложные дела. Теперь он, наконец, понял, кто его настоящий друг. «Хорошо, подожди минутку, только книги уберу». «Конечно». После того, как Сун Чжинга собрал свои вещи, они покинули здание университета. Сев на арендованных лошадей, отправились в город. На протяжении всего пути молчали, думая каждый о своем. Ван Цзэцуань был прилежным студентом, беспокоящимся о своем будущем. Как он мог так внезапно исчезнуть? Двоюродного брата Ван Цзэцуаня, Чэньхана, они нашли на Золотой улице, в лавке, занимающейся продажей косметики. Несмотря на свой юный возраст, этот парнишка руководил довольно большим магазином и, судя по всему, делал это вполне успешно. Старший брат Цзэцуань пропал? Нет, если б он собирался вернуться в родной город, я бы об этом знал. Я не видел его уже несколько дней, встревожился юноша. Лицо Сун Чжинга потемнело. Они с Лу Шеном переглянулись. Мы тоже его в последние 2 дня не видели. Знаете, что? Я тут вспомнил. Несколько дней назад, ночью, старший брат приходил ко мне домой, просил продать ему несколько флаконов дорогих духов. Лицо Чэньхуна просветлело. Мне кажется, он влюблен. Кому еще можно подарить духи ночью, кроме как любимой девушке? Ночью? В какое время? Встрепенулся Лу Шен. Точно не знаю. Было очень поздно, так как я уже спал. Старший брат меня разбудил, почесав подбородок. Юноша улыбнулся. Вы же понимаете, что все это может означать. На его лице расцвела мечтательная улыбка. Но Сун Чжинга, судя по хмурому виду, услышанное совсем не понравилось. Как и Лу Шену, сердце которого сжалось от нехорошего предчувствия. Посмотрев на Лу Шена, Сун Чжинга понял, что у того есть какие-то предположения по поводу произошедшего, поэтому решил побыстрее распрощаться с Чэньханом. Покинув магазин, он потащил Лу Шена за угол. «Брат Шен, говори, у тебя есть какие-то подозрения? Не понимаю, зачем Ван Цзэцуань той ночью пошел сюда, после того, как мы пили на прогулочной лодке?» Лу Шен тяжелым взглядом посмотрел на Сун Чжинга. «Той ночью, после того, как мы ушли, я возвращался на прогулочную лодку». Сун Чжинга был удивлен. «Зачем?» «Было довольно поздно, и лодки к тому времени уже не работали». «Да, они не работали», — кивнул Лу Шен. «Я вернулся, потому что забыл там свой кошелек. Я не ожидал того, что увижу». «И что ты увидел?» Насторожился Сун Чжинга. Хотя на лодке не было ни души, повсюду горели красные фонари, глаза Лу Шена сузились. «Я быстро нашел комнату, в которой мы сидели. Внутри нее висело 2 больших фонаря, вот только никого из обслуги не было, даже уборщиков. Никого не было, не может быть». Сун Чжинга, казалось, внезапно что-то вспомнил. Может, Ван Цзыцюань нагрянул к своему брату ночью за духами, решив порадовать одну из местных дам? Вполне возможно, не будем гадать. Идем к прогулочной лодке, там и узнаем. Сун Чжиньга кивнул. Наняв экипаж, юноши направились в сторону Кипарисового озера. На землю стремительно опускаться сумерки, разве не идеальное время для веселья и выпивки? Глава 42. Влюбленность. Часть 6. Лодку они нашли в том самом месте, где она была пришвартована в прошлый раз. Проследовав за другими гостями, парни поднялись на палубу. «Молодой господин Сун, прошло всего несколько дней, как мы виделись в последний раз, но мне кажется, ваше лицо за это время стало еще привлекательнее», — с улыбкой поприветствовала их хозяйка. «Юнер сейчас немного занята. Почему бы вам не послушать музыку, скрашивая время ожидания? У нас появилось несколько новых исполнителей, которые прекрасно знают свое дело». Лицо Сун Чжиньга осталось суровым, он не ответил на ее улыбку. «Я хотел бы вас кое о чем попросить. 2 дня назад я приходил сюда вместе со своим другом, господином Ван Цзыцуанем. Слышал, он приходил сюда еще раз, без нас. Не могли бы вы позвать девушку, которая его в ту ночь сопровождала? Мы хотели бы задать ей пару вопросов». Он протянул хозяйке несколько серебряных монет. «Молодой господин имеет в виду ДРММ, я сейчас же за ней пошлю, а вы пока можете отдохнуть в соседней комнате». Видя, как строго смотрит на нее Сун Чжиньга, хозяйка не осмелилась возразить. Клиентов, настолько щедрых, как Сун Чжиньга, было у нее не так уж и много. Лу Шен и Сун Чжиньга, согласно кивнув, прошли в предложенную комнату. Чуть позже к ним присоединилась Диэр. Девушка, одетая в длинное зеленое платье, с изящной флейтой в руках, казалась очень мягкой и кроткой. «Молодой господин, я с готовностью отвечу на все ваши вопросы», — смиренно поклонилась она. «Вы помните господина Ван Цзыцуэня, с которым встречались несколько дней назад? Вы виделись с ним после того, как мы покинули судно?» «Господин Ван Цзыцуань», — удивленно протянула она, — «тот раз был единственным, когда мы виделись. В тот день я сильно устала, поэтому вскоре после того, как вы ушли, отправилась домой отдыхать». «Пошли домой отдыхать?» – недоверчиво переспросил Сун Чжиньга. «Да, в тот день у меня было слишком много клиентов. Я очень устала, поэтому покинула лодку одной из первых», – опустила голову девушка. «А что случилось с молодым господином Ваном?» Пристально посмотрев на девушку, Лу Шен не заметил никаких признаков лжи. «Позвольте спросить, лодка прекратила свою работу сразу же после нашего ухода?» Искоса посмотрев на Лу Шена, Диэр поспешно кивнула. «Как только вы ушли, хозяйка приказала нам идти домой. Тогда позвольте задать вам еще один вопрос. После закрытия на лодке зажигают красные фонари?» «Красные фонари?» – испуганно переспросила девушка. «Нет, что вы. Каждый день после закрытия наша лодка отправляется в ближайшую гавань для осмотра и обслуживания. В это время на нее не допускается никто, кроме обслуживающего персонала». Так было и в тот день. «В ближайшую гавань, то есть, по окончанию работы ее отправляют в доки?» «Конечно, мы пришвартовываемся здесь только на время работы. Волны здесь бывают довольно сильными, поэтому опасно оставлять лодку у берега». Выражение лица Диэр показалось Лу Шену каким-то странным. Сердцем юноши снова завладело беспокойство. «Брат Лу», Сун Чжиньга тоже почувствовал что-то неладное, хотя и понятия не имел, что Лу Шен пытается выяснить, задавая такие вопросы. Он считал, что приятель ошибся насчет красных фонарей, но несмотря на это, не стал его прерывать. «Скажите, а здесь нет другой лодки, внешне похожей на эту, украшенной красными фонарями?» — снова спросил Лу Шен, не желая сдаваться. Диэр на мгновение прикрыла глаза. «Молодой господин, скажите, от кого вы слышали о лодке с красными фонарями? Знаете ли вы, при каких обстоятельствах ими украшают судно?» Она строго посмотрела на юношу. «Когда одна из нас умирает, мы вешаем над дверью ее комнаты и внутри нее 3 красных фонаря. Один над дверью, как путеводный маяк, который должен привести ее домой, и 2 внутри, дань скорби и уважения». Услышав это, Лу Шен надолго замолчал. Он во всех деталях вспомнил ту злополучную лодку. Красные фонари висели там над каждой дверью, и расположение их было точно таким же, как описывала Диэр: 1 над входом, 2 внутри. «Лу Шен, может, тебе все это приснилось?» — с беспокойством посмотрел на друга Сун Чжиньга. «Возможно». Лу Шен колебался, не зная, рассказывать ли другу о том, как попал на лодку с красными фонарями. Он опасался, что Сун Чжэньга ему не поверит. Но даже если поверит, чем он сможет помочь? В таком случае, раз Цзэ Цуань сюда не приходил, куда же он мог деться? Ежегодный экзамен вот-вот начнется. Нарушив правила университета, он собственными руками разрушит свое будущее. Молодые господа, если у вас больше нет ко мне вопросов, могу я уйти? Меня ждут клиенты, вмешалась в разговор Диэр. Да, конечно. Вот вам за беспокойство, улыбнулся Сун Чжэньга, протягивая девушке горсть серебряных монет. Глаза Диэр радостно засияли. Ей редко выпадала возможность заработать что-то помимо того, что платила хозяйка судна. Спрятав монеты в кошелек, она, развернувшись, направилась к выходу. На полпути внезапно обернулась. «Ах, да, молодой господин, ваши слова о лодке с красными фонарями кое о чем мне напомнили. Несколько лет назад на Кипарисовом озере дотла сгорела лодка вместе со всеми, кто на ней находился. Ни одна дама не сумела спастись. Говорят, лодка, украшенная красными фонарями, время от времени появляется у берегов Кипарисового озера, но на нее ни в коем случае нельзя подниматься. Ходят слухи, что эта лодка призрак». Лу Шэн жестом остановил Диэр. «Погодите, мисс, не могли бы вы рассказать поподробнее? Простите, господин, я здесь работаю не так давно, так что мало что знаю. Насколько мне известно, молодой господин Сун довольно близко знаком с Юэр, она застала то время, когда сгорела лодка. Спросите у нее, она должна знать больше, чем я», — ответила Диэр. «Понял», — Лу Шэн кивнул. «Спасибо вам». Когда Диэр вышла, Лу Шэн с Сун Чжэньга переглянулись. Поднявшись на палубу, они увидели Юэр, одетую в короткое белое платье. При виде Сун Чжэньга на ее лице расцвела приветливая улыбка. «Молодой господин», она смотрела на него с непередаваемой нежностью. «Юэр», шагнув вперед, Сун Чжэньга ласково приобнял девушку за талию. «Прошло уже несколько дней с тех пор, как мы виделись в последний раз. Как ты? Надеюсь, я заплатил твоей хозяйке достаточно, чтоб тебе не нужно было общаться с другими мужчинами». Улыбнувшись, девушка кивнула. «Молодой господин очень ко мне добр. Я жду, все еще жду того дня, когда Юэр позволит мне себя выкупить», — мягко сказал Сун Чжэньга. «Но сегодня мы пришли сюда не ради отдыха. Наш друг, молодой господин Ван Цзэ Цуань, приходивший с нами в прошлый раз, исчез. Ты не видела, не возвращался ли он той ночью на лодку, молодой господин Ван Цзэ Цуань?» Девушка задумалась. «В ту ночь вы ушли довольно поздно, и если мне не изменяет память, после вашего ухода работа лодки закончилась. Зачем ему было возвращаться? Вы точно уверены, что он не возвращался?» — спросил Лу Шэн. Юэр кивнула. «Абсолютно. В тот день я немного задержалась, из-за чего покинула лодку последней». «Ясно. Как же все это странно». Лу Шэн снова задумался. Сун Чжэньга задал еще несколько вопросов, на которые Юэр охотно ответила. Ее слова полностью совпадали с тем, что говорила Диэр. Так ничего и не узнав, они спустя час покинули лодку. «Похоже, единственное, что мы теперь можем сделать, это сообщить обо всем властям», — вздохнул Сун Чжэньга. Лу Шэн покачал головой. «Боюсь, от этого будет мало проку». Сун Чжэньга непонимающе посмотрел на Лу Шэна. «Брат Сун, думаю, нам лучше вернуться домой. Уже поздно», — посмотрел на приятеля Лу Шэн. «А у нас завтра экзамен». «Хорошо, как скажешь. Брат Шэн, надеюсь, ты от меня ничего не скрываешь? Если ты что-то понял, пожалуйста, скажи мне». Сун Чжэньга тяжело вздохнул. Какая-то необъяснимая тревога не покидала его сердце. После того, как они разошлись, он даже несколько раз обернулся. Лу Шэн же погрузился глубоко в себя, вспоминая, как реагировали на его временами довольно странные вопросы Диэр и Юэр, но, к сожалению, ничего подозрительного так и не обнаружил. «Не похоже, чтобы они лгали, но в таком случае, как мой кошелек попал на ту красную лодку?» Лу Шэна терзали сомнения. Его не покидало нехорошее предчувствие, которому так не хотелось верить. Сидя в экипаже, Сун Чжэньга снова и снова вздыхал. В глубине души он был сентиментальным человеком. После того, как Ван Цзэ Цуань исчез, он считал себя обязанным сообщить о том, что случилось, его семье. Он считал Ван Цзэ Цуаня своим другом и не понимал, как тот мог исчезнуть, ничего ему не сказав. А еще, ему не давало покоя Кипарисовое озеро, что-то в нем явно было не так, вот только он никак не мог понять, что именно. А что, если... Внезапно пришедшая в голову мысль сжала тревогой сердце. Может, он утонул в озере? Нет, уверен, он еще жив. Я должен сделать все возможное, чтобы его найти. А если он все же мертв, я должен собственными глазами увидеть его тело. Из-за меня он оказался там. Я несу за это ответственность. Он поднял голову. И пора уже что-то решить с Юэр. Его расходы на эту девушку составляли около 1000 серебряных талей в месяц. Только так он мог быть уверен, что к ней не приблизится никакой другой мужчина. Но из-за этого его ссоры с отцом становились все чаще. От кружащегося водоворота мыслей у Сун Чжэнга разболелась голова. Расплатившись с извозчиком, он быстрым шагом миновав двор, направился прямиком в свои покои. Меньше всего ему сейчас хотелось видеть кого-то из членов своей семьи. Несколько слуг, увидев его, почтительно поклонились, но он, не обратив на них ровным счетом никакого внимания, вихрем пролетел мимо. Глава 43. Призрак красавицы. Часть 1. Плотно притворив тяжелую дверь, Сун Чжэнга подошел к окну. Он увидел примостившегося на подоконнике голубя, беззаботно чистящего сверкающие черным глянцем перья. Что-то белое было привязано красной нитью к его левой лапке. Резко выбросив вперед руку, юноша схватил птицу. Быстро отвязал свернутый в трубочку клочок бумаги и развернув записку, исписанную несколькими рядами изящных букв. В ней он прочел: «Брат Сун, хочу попросить тебя об одолжении. Как ты знаешь, скоро начнется фестиваль. Пообещай мне не посещать в это время лодку». Сун Чжэнга, признаться, был удивлен. Но окончание послания повергло его в еще больший шок. В этот день хозяйка лодки с помощью некоторых дам будет проворачивать кое-какие аферы. И у них есть планы в отношении тебя. Не приходи ни в коем случае, а я постараюсь все уладить. Как только фестиваль закончится, я отправлюсь с тобой в твой дом. После прочтения последних нескольких слов лицо Сун Чжэнга расплылось в широкой улыбке. Брат Сун выполнит твою просьбу, Юэр, можешь не сомневаться. Найдя в одном из ящиков стола пожелтевший клочок бумаги, он спешно написал ответ. Затем, свернув записку в трубочку, привязал ее к лапке голубя. Обеими руками взяв птицу, подбросил ее в воздух. Покинув двор семьи Сун, голубь, миновав малиновую черепицу крыши, направился в сторону Кипарисового озера. Облетев по периметру красную прогулочную лодку, забил крыльями у окна одной из кают. Изнутри к нему потянулась тонкая, изящная рука. Быстро отвязав от хрупкой лапки записку, Юэр отпустила птицу. «Возвращайся в свое гнездо», — ласково улыбнулась она. Расправив крылья, черный голубь взмыл ввысь. Закрыв окно, девушка осторожно развернула записку. Прочитав ответ, удовлетворенно кивнула, после чего поднесла бумагу к трепещущему огоньку свечи. Дождавшись, пока от нее останется лишь маленький, не поддающийся идентификации уголок, приоткрыв окно, выбросила его наружу. Внезапно раздавшийся протяжный скрип заставил ее вздрогнуть. Ведущая в комнату дверь медленно отворилась, словно кто-то специально толкнул ее извне. Резко обернувшись, Юлия испуганно прижала руки к груди. Немного успокоившись, девушка медленно подошла к двери. Высунув голову наружу, посмотрела сначала вправо, потом влево, но никого там не увидела. Ее каюта находилась на нижней палубе. Благодаря заботе Сун Чжэнга, она могла теперь пользоваться этой каютой единолично. Вокруг не было никого, остальные дамы на верхней палубе развлекали гостей. В длинном коридоре тоже не было ни души. Облегченно вздохнув, Юэр вернулась в свою каюту. Заперла дверь не только на ключ, а и горизонтальный засов. Подойдя к туалетному столику, начала медленно расчесывать волосы. Когда эмоции девушки находились в хаосе, этот нехитрый процесс всегда ее успокаивал. Но не в этот раз. Когда на гладкой поверхности стола начала медленно проявляться написанная черным цветом надпись, она испуганно замерла. Пришло время действовать. Не забывай, кто ты. Взгляд Юэр заметался. После недолгого колебания она, взяв карандаш, все же написала «да». Затем, потянувшись, стерла все слова, оставив на их месте лишь черное пятно. На некоторое время девушка впала в оцепенение. Это было для нее предупреждением, не делать ничего, кроме того, что должна. Какое же счастье, что ее обмен записками никто не заметил. Жаль, я больше не смогу быть с братом Сун. В ее глазах промелькнула тень сожаления. Учитель хотел собрать всех, кто родился в час инь, и Сун Чжэнга был одной из мишеней. Чтобы его захватить, были проведены тщательные приготовления. Оставалось только пригласить его на фестиваль. Но она все испортила, влюбившись в честного и заботливого парня. Она поклонялась ему, восхищалась им и хотела бы никогда не расставаться, хотя это и было невозможно. «Братсун, Юэр действительно устала, очень устала». Девушка провела рукой по щеке, вытирая беззвучно капающие из уголков глаз слезы. Небольшая долина за пределами города. Бум! Перевернувшись в воздухе, Лушен нанес открытыми ладонями резкий удар. Крупный валун, задрожав, развалился на 5 разлетевшихся по земле частей. Удар, удар, удар. Резко развернувшись, Лушен один за другим разбил остальные камни. В небо взлетела серовато-белая каменная пыль, немного мешающая дышать. Лушен давно ждал этого дня. Сложив ладони вместе, он на некоторое время замер. «У меня довольно неплохие рукопашные и сабельные навыки, а вот навыки дальних атак оставляют желать лучшего. Если я буду сражаться с противником, специализирующимся на дальних атаках, у меня могут возникнуть проблемы». Лушен не спешил стабилизировать свою внутреннюю силу, размышляя над этим немаловажным вопросом. «После поглощения техники черного саблезубого тигра техникой нефритового журавля моя скорость регенерации значительно возросла. К сожалению, эффективность этого типа усовершенствования напрямую зависит от количества оставляемого призраками порошка. Что касаемо процесса интеграции всех его деталей, тут потребуется довольно много опыта, особенно, если я и дальше продолжу заниматься всем этим самостоятельно. Это так же сложно, как создание с нуля нового боевого искусства простым смертным. Все это время он пытался добиться прорыва в других своих силовых навыках внутренней и внешней силы, но все его попытки не принесли никакого более-менее значимого результата. Все, чего он этим добился, это травмы меридианов. Без достаточного опыта в боевых искусствах я, похоже, собственными силами не смогу преодолеть пределы навыков. С каждым днем Лушен понимал это все яснее. На первый взгляд кажется, что техника нефритового журавля, поглотив технику черного саблезубого тигра, кардинально себя изменила. Но это, видимо, самое большое, чего я могу сейчас достичь. Если я хочу и дальше совершенствоваться, мне придется добыть больше призрачного порошка. Обдумав все как следует, Лушен подошел к дереву, на толстой ветви которого висел его верхний халат и полотенце. Сняв полотенце с ветви, вытер выступивший на теле пот. Пришло время испытать силу третьего уровня техники черной ярости. Он не рискнул это делать раньше, пока его тело восстановилось не полностью. Лушен снова посмотрел на стоящее перед ним большое дерево. Вздохнув, направил весь запас своей внутренней ци в правую руку, после чего нанес удар. Бум! Потом медленно отвел руку в сторону. В середине ствола зиял черный, как смоль, отпечаток ладони. Глубина отпечатка была около 10 мм. От него исходил резкий, раздражающий обоняние запах. Протянув руку, Лушен пальцем обвел края почерневшего отпечатка. От его прикосновения пепел осыпался на землю, открыв взору множество черных, похожих на морщины, узоров. Выглядит так, словно его обожгло огнем. Кажется, техника черной ярости по силе занимает первое место среди всех силовых навыков природы Янь. Жаль, что книга не полная. Если бы я только смог экстраполировать и укрепить технику черной ярости, ее следующие обновления были бы потрясающими. Будь он обычным человеком, не имеющим в своем распоряжении модификатора, на культивацию техники до нынешнего уровня ушло бы не меньше 50 лет. Наверное, пришло время начать развивать специализированные навыки движения. У всех моих техник, будь то техника черного саблезубого тигра, либо другие боевые искусства, есть только навыки движения, совместимые с атакой и ничего, что могло бы помочь во время преследования или побега. В коллекции Лушена была всего одна техника, подходящая под данное описание, техника, состоящая из 8 последовательных шагов. «Диэйблуе», мысленно произнес юноша. Перед глазами привычно всплыла квадратная рамка модификатора. Пробежав взглядом по колонкам, Лушен быстро нашел нужную технику, 8 заветных шагов. Уровень этой техники из всех у него имеющихся был самым низким. В нем даже не было диаграммы для медитации. Вспомнив в подробностях последовательность первого шага, Лушен медленно вытянул вперед левую ногу. Затем, напрягая мышцы, отвел ее влево, перенеся на нее вес своего тела. Правой ногой резко ударил вперед. Это был первый шаг техники 8 заветных шагов, включающий в себя 3 уровня. По-видимому, эта техника была сформирована на основе когда-то известной в центральных равнинах техники 8 шагов ловли сверчка. Ненадолго задумавшись, Лушен нажал кнопку «Изменить». Экран модификатора мигнул. Поднять технику 8 заветных шагов на один уровень, уверенно скомандовал юноша. В меню модификатора состояние техники 8 заветных шагов изменилось с неинициировано на инициировано. Лу Шаен прислушался к своему телу. Кроме небольшого зуда в обеих ногах и незначительного уменьшения количества энергии ци, никаких изменений не было. Думаю, я накопил достаточное количество ци, и такие низкоуровневые боевые искусства вряд ли чем-то смогут навредить моему телу, подумал он, не сводя глаз с экрана модификатора. Техника 8 заветных шагов. Модификация. Поднять технику 8 заветных шагов до третьего уровня. Модификатор снова мигнул. Спустя мгновение уровень техники изменился на первый, однако Лу Шен ничего не почувствовал. Когда отображающая уровень навыка цифра сменилась на 2, Лу Шен ощутил в ногах довольно сильный зуд. Третий уровень техники съел 4/5 его энергии, на восстановление которой теперь требовалось потратить не меньше 2 дней. На мгновение в голове Лу Шена все перемешалось, но в следующий миг он уже досконально знал все движения, шаги и способы эффективного использования данной техники. Кроме того, его ноги стали намного сильнее, чем раньше. Испробуем. Посмотрев вперед, Лу Шен заметил собирающегося взлететь воробья. Оттолкнувшись от земли ногами, юноша устремился вперед, быстро выполнил серию движений из 8 последовательных шагов. Маленькая птичка, так и не успев взлететь, затрепыхалась в его руке. Благодаря техникам черной ярости, черного саблезубого тигра и нефритового журавля моя сила и выносливость значительно возросли, а техника 8 заветных шагов в несколько раз увеличила мою скорость передвижения. Довольный собой, Лу Шен ослабил хватку. Внутри крепко стиснутого кулака лежал окровавленный воробей. Теперь, когда проблема с быстрым передвижением решена, пришло время изучить более сложные техники, подумал юноша. За несколько месяцев, проведенных в горном крае, он успел довольно много узнать об этом городе. Как оказалось, здесь было не так уж много мастеров боевых, и все они в основном занимали те или иные должности в правительстве или армии. Самым выдающимся из них был Лу Чинчжун, которому не так давно исполнилось 87 лет. У мастера было 3 сына, все высокопоставленные чиновники горного края. К нему было очень сложно получить доступ, поэтому Лу Шен его сразу исключил. Глава 44. Призрак красавицы, часть 2. Остаются только мастера боевых искусств, официально принимающие учеников и знаменитый мастер центральных равнин Лиран, разрывающая душу длань. Именно на этого человека Лу Шен рассчитывал больше всего. Меридианы этого мастера пострадали в бою с сильным противником. Чтобы в будущем избежать подобных ситуаций, мастер Лиран вместе с семьей перебрался в славящийся своей безопасностью горный край. Несмотря на свои травмы, он сумел добиться признания в горном крае. Его техника была очень похожа на разрывающую сердце длань. Думаю, на него стоит взглянуть. Еще не мешало бы проверить мастеров, практикующих техники укрепления тела, Чэнь Цзя, так называемого акробата Ян Фужуя, бронзовый столб. Перво-наперво Лу Шен решил посетить Дадзе, совместно открытое акробатом и бронзовым столпом. Акробату на вид было около 70 лет, а боевое искусство, которое он практиковал, было самым обычным. А вот техника второго мастера была намного интереснее. Начать изучать навык укрепления тела, технику закаленной стали, мог любой желающий, просто заплатив мастеру. Потом, если мастера впечатляли успехи обучающегося, был шанс стать его личным учеником.